Люк взглянул на женщину. Слезы вновь текли по ее щекам. «Тогда, может быть...» — начал он. «Успокойся, я отвезу тебя в Балтимор». «Правда? Все лучше, чем мотаться по окружной». «Вот спасибо», — обрадовался он. «Да чего дожили? Младенцы шляются без присмотру. Я не младенец. Ты что, газет не читаешь? Сексуальные маньяки, грабежи, убийства, черт знает что. Подумаешь, я путешествую самостоятельно уже давным-давно, много лет. Чуть ли не с самого рождения. А вдруг я потребую за тебя выкуп?» От неожиданности Люк громко рассмеялся. Она посмотрела на него и грустно улыбнулась. Было что-то успокаивающее в ее толстом уютном животе, в джинсовой юбке, которая задиралась на полных ногах, в серых от пыли теннисных туфлях. Время от времени она вытирала костяшками пальцев кончик носа. Люк заметил на ее руке обручальное кольцо, и носила она его, видимо, долгие годы, так как оно словно бы вросло в палец. «Без малого месяц назад, — сказала она, — милях в 2-3 отсюда парень подсадил девушку, а та ручным фонариком размажила ему череп, спихнула труп под откос и укатила на его спортивной машине». «Выходит, это вы идете на риск, а не я», — заметил Люк, до чего легко было подхватить слегка подтрунивающий материнский тон. «Зачем же вы подобрали меня? Может, я решил вас убить?» «Еще чего», — сказала она, шмыгая носом. «У тебя, случайно, нет косметической салфетки?» «К сожалению, нет». «Я не всякого подбираю», — сказала она. «Сажаю в машину только тех, кто в опасности. Одиноких молодых девушек или младенцев вроде тебя. Я не...» «Вчера это была девочка в шортиках, представляешь?» «Я ей так и сказала: милочка, в таком виде накличешь беду. А днем раньше 12-летний мальчик. Он сказал, что у него украли деньги на автобус. Ему приходится добираться до дома на попутках. А еще раньше...» «Вы что же, каждый день ездите по этой дороге?» «Почти каждый». Он посмотрел в окно на фургоны, бензовозы, междугородные автобусы, легковые машины с перегруженными багажниками на крышах. «Я думал, на это шоссе нет съезда», — заметил он. «Да что ты, бог с тобой! Я живу тут совсем рядом», — сказала она. «Тогда зачем же вы куда-то едете?» Подбородок ее сморщился. «Не твое дело», — отрезала она. «Я бываю здесь каждый день с 2-3 часов до ужина. Иногда еду в Анаполис или куда-нибудь в Виргинию. А иногда просто гоняю по окружной, смотря по обстоятельствам». Она взглянула на Люка, как бы ожидая, что он спросит, какие же это обстоятельства. Но Люк обиделся и промолчал. Она вздохнула. «В 2, а то и в 3 часа просыпается моя дочь. Ей 14. Наверное, твоя ровесница, да? Тебе сколько лет?» Он барабанил пальцами по стеклу и молча глядел наружу. «Летом она может проспать сколько угодно. Муж говорит: послушай, Мэг, почему ты разрешаешь ей так долго спать? Я скажу тебе, почему. Потому что она несносная. В полном смысле слова несносная. Уму непостижимо. Как она может быть такой ужасной? Спускается вниз в халате, зевает, приходит ко мне на кухню. Ну и ну, ма, говорит, похоже, ты опять надушилась своим мухомором, ДДТ номер 5. И удаляется. А я в недоумении нюхаю свои запястья. Лидди, говорю, ты собираешься сегодня убирать свою комнату? А она отвечает: ты только послушай себя, пилишь и пилишь, совсем как твоя мать. Стоит мне пошутить, она говорит: да чего смешно, ма, ха-ха, ты у нас настоящий комик. Это она стащила мой лучший кружевной бюстгальтер, который я надеваю только на годовщину свадьбы, а потом швырнула его мне обратно, замызганный, заношенный. На, говорит, возьми свой драгоценный лифчик. Кому он нужен? Это для плоскогрудых. Называет меня сукой прямо в лицо. Говорит, что я жирная уродина, что она ненавидит меня. А я говорю: послушайте, барышня, не кажется ли вам, что пора поговорить на чистоту? Тогда она зевает в ответ и начинает отгрызать от рукава блузки пластмассовую веревочку, к которой прикрепляют ценник. Я прошу мужа: поговори ты с ней. Лидди, говорит он ей, видишь, что с мамой? Зачем же ты огорчаешь ее? А я говорю: что со мной? Что ты имеешь в виду? И у нас с ним начинается скандал. А ей, небось, только того и надо. Отчуждение, разрушение, хаос — вот это по ней. Она дружила с одним парнем, обращалась с ним хуже некуда. В конце концов, он ее бросил, и она всю ночь плакала и повторяла: «Ну зачем я так себя вела? Что мне сделать, чтобы он вернулся?» Я сказала ей: «Нужно быть честной, позвонить ему, так, мол, и так. Она сама не знает, что на нее накатило». Ну, на следующее утро она позвонила ему, они помирились, и все было замечательно. Лидия даже поблагодарила меня за добрый совет. Все у нее вроде бы снова наладилось. Сидит в кухне за столом, тихая, спокойная. Давно я ее такой не видела. Потом начала качать ногой, грызть ногти, а потом опять позвонила своему парню. «Роджер, — говорит, — мне не хотелось огорчать тебя, но, думаю, тебе пора знать правду. Врач сказал, что я умираю от белокровия». Люк засмеялся. Женщина взглянула на него простодушно, но он заметил, что губы ее горько скривились. «И вот часа в 2-3, — продолжала она, — я сажусь в свою машину и еду, куда глаза глядят. Сначала говорю сама с собой. Ты бы послушал меня. Ни за что не вернусь, говорю я себе. Ругаюсь последними словами, сигналю старухам, которые едва ноги передвигают. Паскуда, зараза, испорченная девчонка, твержу я. Она еще пожалеет об этом. И гоню во весь дух. Ты бы видел мой талон. Еще один прокол, и меня отправят на субботние курсы по борьбе с лихачеством. Придется смотреть фильм про женщину, которая остается без головы. Но мне все равно, где быть, лишь бы не дома. Мчусь по дороге и представляю, как муж вернется домой и скажет: «Лидди, где твоя мать? До чего ты довела ее, Лидди?» И ей станет стыдно. А потом я начинаю думать о муже. У меня в самом деле очень хороший муж. От него бегать незачем. Вот я и воображаю, как ночью тайком проберусь в дом и скажу ему: «Слушай, давай удерем вместе. Смоемся».